25 декабря. На Герасимова нельзя без ужаса смотреть. Он так часто и мастерски подражал Фадееву, что стал в смысле артикуляции, голоса и движения лица его двойником. Он сам это сознает, ему неловко, но он ничего не может поделать. «Да-да-да», — мелко произносит он после каждой фразы, как тот прообраз. «Да-да-да». Даже всем знакомый Фадеевский, не то звон, не то хрип, вылетает у него из горла, когда он говорит: это же божественно, это же почти магическое перевоплощение в первообраз. Так Герасимов наказан за угодничество. Он подражал Фадееву, высокопоставленному человеку, главным образом для удовольствия того, и стал чем-то вроде грешника и лишился самого себя. Теперь он не он, а какой-то страшный для самого себя, какой-то страшный двойник Фадеева, как бы сползший с него только в виде дефектов речи того во время какой-то горячечной болезни. Говорят, что он стыдится выступать с трибуны, потому что однажды, когда он выступал, уже пораженный Богом, в лапах колдовства, в зале стали хохотать. Казалось, что бы он ни говорил, все было похожим на Фадеева, и превращалась поэтому в шутовство. Это страшный рассказ в духе Гофмана.